Глава 8. «Ты должна общаться с людьми своего круга», — говорил отец. Но мой юношеский максимализм заявлял об обратном. «Папа, мне скоро 16, я уже не ребенок, я сама решу, с кем общаться. А если и совершу ошибку, то это будет моя ошибка. Впредь буду умнее. Знал бы он, где я окажусь, знала бы я сама, где окажусь». «Я не хочу, чтобы ты училась на ошибках. Ничего хорошего из твоих отношений с этим нищим не выйдет». «Андрей не нищий». Мое возмущение било через край. «А кто? Никаких перспектив ему не светит. Семья непонятная, денег у них никогда не водилось». «Андрей получает президентскую стипендию. Он закончит университет, найдет отличную работу. Ему уже поступают выгодные предложения. Он очень умный». «И что? Кого волнует его ум? Без связи он ничего не добьется. А деловой хватки, чтобы пробиваться самому, у него нет. Я и пальцем не пошевелю, чтобы ему помочь. Я и не прошу о помощи, он тоже не просит. Ты настолько в него влюблена, что готова лишиться всего?» Отец откровенно смеялся надо мной. «Готова уйти из дома? Бросить учебу? Отказаться от высокого уровня жизни, к которому привыкла? А почему бы и нет?» «Ну хорошо, посмотрим». Отец никогда меня ни к чему не принуждал, не ставил строгих запретов. Суровым он был в рабочей обстановке, с чужаками. А брата и меня всегда только баловал. Если и давал наставления, то достаточно мягко. Но тогда оказался неожиданно жестко настроен. «Думаешь, ему нужны мои деньги?» Он ничего не требовал и даже не намекал. «Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала. Добрый, открытый. Он любит меня и...» «И ты любишь его?» Этот простой вопрос сбил меня с толку, но я все равно выпалила. «Да», а потом задумалась над собственными чувствами. С Андреем я познакомилась случайно на дне рождения, который мы праздновали в общей компании. Очень красивый и обаятельный парень сразу начал оказывать мне знаки внимания, но, узнав про юный возраст, смутился. Ему было уже за 20, он учился в университете, а я всегда выглядела старше своих лет. Яркий, вызывающий макияж, рано оформившаяся грудь, совсем не детская фигура и соответствующие наряды. Парни давно обращали на меня внимание, хотя фамилия Князева быстро охлаждала их пыл. Слухи о моей семье всегда ходили жуткие. Со мной было опасно ссориться, если кто-то и сплетничал обо мне только шепотом, боязливо оглядываясь по сторонам. Никто бы в здравом уме не пожелал навлечь на себе гнев моего отца. Андрей стал моей первой серьезной любовью. Так мне тогда казалось. Между нами не было ничего, кроме нежных объятий и невинных поцелуев. Он не позволял ничего лишнего, хотя я не возражала. Всякий раз я закрывала глаза и рисовала в своем воображении довольно откровенное продолжение свидания. Я уже читала взрослые книжки, смотрела не менее взрослые фильмы. Я представляла весь процесс, а многие мои подруги к тому времени испытали все на себе. Я загадочно молчала, не говорила ничего. Меня бы засмеяли за эту девственность. Несмотря на законодательство, к 14 годам подавляющее большинство моих одноклассниц познали все прелести плотских удовольствий и охотно обсуждали детали. Я подозревала, что они сильно приукрашали происходящее, возможно, пытались завоевать авторитет или просто фантазировали. Когда Андрей обнимал меня, я не испытывала сверхъестественных эмоций, я не улетала к небесам. Не плыла по течению, я ощущала тепло, заботу и спокойствие. Я не думала, что во время секса хоть что-то из этого поменяется. Вспыхнет пламя, начнут взрываться фейерверки, но представлять все это было интересно и забавно. Я встречалась с парнем из университета, поэтому окружающие по умолчанию считали меня опытной и бывалой. Я наслаждалась этим и не спешила развеивать их заблуждения. Мне даже льстила подобная слава, я никогда не была болтушкой. Одной улыбкой мне всегда удавалось показать больше, чем словами. Меня считали надменной стервой, и я упивалась таким раскладом. Наверное, только моя семья и Андрей знали, что я другая. Обычная девчонка, школьница, не светская львица и не бездушная кокетка, какой меня представляли окружающие. Я тянулась к Андрею, ведь он был таким хорошим и светлым, что невольно вызывал восхищение. Он совсем не походил на приятелей моего отца или друзей брата, никакой жестокости и циничности. Да, по меркам нашего мира он оказался бедняком, он бы не смог накупить бриллиантов, обеспечить дизайнерскими нарядами, не приобрел бы иномарку. Но разве я нуждалась в этом? Принесло ли бы это счастье? Я искренне радовалась приятным безделушкам, которые дарил Андрей. Плюшевым мишкам, букетом полевых цветов. Я хранила открытки, подписанные им от руки. Отец же считал, что я не наигралась, что, присытившись роскошью, искала новые ощущения, но я была уверена, что действительно люблю, нуждаюсь в этом человеке. Я была готова собрать минимум вещей и уйти из дома, вообще уйти без ничего. Я мечтала о рае в шалаше. Я строила планы на будущее, представляла свадьбу. Андрей не торопил события, не делал никаких намеков на постель. Он был моей тихой гаванью, безоблачным небом. Такой высокий и сильный, с невероятно красивыми синими глазами. Он походил на какого-нибудь актера или модель. Даже трудно поверить, что столь привлекательная внешность не вскружила ему голову и не превратила в самовлюбленного болвана. «Твой Андрей слабак, он ни на что не способен», — хмуро заявлял отец. Но я придерживалась иного мнения, и я считала, что все только впереди. Как же я ошибалась, как же дорого заплатила за свою глупость. Отец не хотел, чтобы я общалась с людьми не своего круга. Он опасался, что мне причинят боль, опасался ядовитой зависти. Он слишком хорошо понимал, насколько жестокой может быть наша реальность. А я не страшилась ничего. Я думала, со мной никогда не случится ничего плохого, особенно если Андрей рядом. Я была полной идиоткой, но с прошлым покончено. Теперь мне нельзя причинить боль. Никто, даже сам дьявол, не проведет меня сквозь ад. Ведь я уже давно здесь, долгие 10 лет. Та беззаботная и глупая девчонка осталась там, в сырой земле, в могиле. Ее закопали заживо. Я поднимаюсь и начинаю убирать тарелки со стола. Слезы опять наворачиваются на глаза. Это реакция организма, не моя. Я больше не хочу, не могу плакать. Если отец увидит запись, на которой меня трахает Чертков, это его убьет, окончательно доконает. Он лишился всего, оказался в тюрьме. Узнать, через что проходит его дочь, что вынуждена терпеть, последний сокрушительный удар. Я включаю воду, старательно мою посуду, пытаюсь отвлечься от непрошенных мыслей, переключить мозг. Я продолжаю ощущать горячий твердый член во рту, в горле. Я чувствую его внутри. Я чувствую вкус спермы на своем языке. Проклятый урод. Что он со мной делает? Почему я так сильно его хочу? Даже когда унижает, издевается, растаптывает гордость. Неужели он заставил меня сделать все это, благодарить за семя, целовать ноги? Я действительно целовала его ноги. Я наплевала на все, переступила через саму себя. Не ломая волю, я получала удовольствие. Так неужели мне не нравится? Хочется стать его рабыней? Шлюхой? Неужели я неизлечимо больна? Лучше не искать ответ на такие вопросы. Я заканчиваю с уборкой и возвращаюсь в свою комнату, буквально сдираю ненавистные кружева, отправляюсь в душ. К сожалению, ледяная вода больше не дарит отрезвления. Я выхожу из ванной, бросаюсь на постель, кутаюсь в одеяло, затравленно смотрю на дверь. Чертков может прийти в любой момент, отыметь меня как пожелает, и ничто, никто ему не помешает. Он заполучил желанную игрушку, теперь будет развлекаться, пока не надоест. Из моей сумочки раздается приглушенный звук. Далее следует легкая вибрация. Я тянусь в сторону, извлекаю телефон. Дисплей показывает мне несколько пропущенных и новые сообщения, ничего интересного. Друзья, знакомые, плюс обычный спам. Звонки от управляющего моим отелем. Я не нахожу в себе сил на ответы, механически все проверяю, просматриваю и закрываю. Я разберусь с этим завтра, на свежую голову. И тут мое внимание приковывает последняя смс-ка. «Привет от Ворона. Номер неизвестный. Перезваниваю, отключен». Я облизываю пересохшие губы и ощущаю дикое напряжение. «Ворон. Достаточно необычно. Это прозвище известно исключительно в узких кругах, пошло в ход после одной давней истории. Так моего брата называют самые близкие друзья, остальные используют другую, гораздо более популярную кличку». Быстро набиваю ответ. «Почему сам не передаст?» Нажимаю на отправку. «Мой брат исчез еще до ареста отца, не выходил на связь. Я бы могла предположить, что это дело рук Черткова». Но, судя по всему, он до него так и не добрался, считал, будто он скрывается за границей или что-то вроде того. Но мой брат бы так никогда не поступил, не бросил бы ни меня, ни отца. Для подобного исчезновения у него должны возникнуть серьезные причины. «Занят», — лаконичный ответ. «Я помогу разобраться». Почти сразу же приходит следующее сообщение. «С чем?» «Я не уверена, что стоит доверять человеку, который не представился и пишет со странного номера. Я решу твою проблему». Я молчу, выдерживаю долгую паузу. Это может оказаться ловушкой, вдруг сам Чертков пробивает, известно ли мне, где находится брат. Наконец пишу. У меня нет никаких проблем, все отлично. Отправляю, гипнотизирую экран, затаив дыхание. Ворон велел разобраться. Закусываю губу и быстро печатаю. Пусть сам со мной связывается. Ответа ждать не приходится. Как только, так сразу. Больше не следует никаких дополнений, я жду полчаса и делаю свой ход. Кто ты такой? Ответ приходит моментально. Друг. Но у меня нет друзей, усмехаюсь. Как собираешься разбираться? Неизвестный отвечает развернуто. Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне, но ради Ворона я пойду на все. Я знаю, как нейтрализовать Черткова. Нет необходимости верить, просто следуй инструкциям. Нервно барабаню пальцами по сенсорной клавиатуре. Какие у тебя инструкции? Ответ опять короткий. Ждать. Проходит еще несколько мгновений, и я читаю. Удали переписку, скоро я выйду на связь. Снова набираю номер, снова слушаю автоматическое сообщение от оператора мобильной связи. Послушно удаляю весь диалог. Лучше не оставлять компромат, даже такой невнятный. Я откладываю телефон, вытягиваюсь в постели, смотрю в потолок. Кто этот загадочный друг? Работа Черткова? Очередной ход его игры? Или же часть иного замысла? Мне не скоро удается уснуть. Последующие несколько дней проходят довольно тихо и скучно. Чертков использует меня только в качестве кухарки, оставляет рецепты и все, никаких требований свыше. Наверное, со стороны мы выглядим как семейная пара, в которой муж и жена давно опостылили друг другу. Встречаемся только вечером за обеденным столом, ужинаем и молча расходимся, никаких бесед, никакого секса. Он не заставляет меня надевать новые комплекты белья и ползать по коридору на коленях. Он смотрит мимо, будто я насквозь прозрачная и ничего особенного с собой не представляю. Признаюсь, это даже обидно. Он сменил тактику, а я понятия не имею, что значит новый порядок. От друга тоже нет никаких сообщений. Все вокруг затаились, плетут паутину, пока я лихорадочно трепыхаюсь и пытаюсь обнаружить выход из патовой ситуации. Ночами я практически не сплю, я думаю о том, что он так близко, где-то на втором этаже, там, куда мне доступ воспрещен. Я пробую вычислить, где именно. Прямо над моей комнатой или чуть дальше. Мне кажется, если прислушаться, я могу уловить его дыхание, ощутить пульс. Мое тело горит и требует продолжения, раны постепенно затягиваются, синяки проявляются и бледнеют, медленно сходят на нет, и я жажду большего. Я точно сошла с ума. Секс никогда не впечатлял меня, не интересовал и не притягивал, не распалял фантазию. Сперва присутствовало любопытство, потом разочарование и даже брезгливость. Далее я пробовала дать себе второй шанс, но ничего не вышло. Я считала себя фригидной, кто-то не может представить жизнь без секса, а кому-то на такое плевать и не особо-то нужно. Я относила себя ко второй категории. А что сейчас происходит? Что разбудил во мне Чертков? Что поменялось? Внутри поселился голодный монстр, который жадно требовал добавки. Вечером я оказывалась рядом со своим дьяволом, однако он упорно меня игнорировал. Не удавалось даже взгляд его перехватить. Я вяло ковыляла еду вилкой, не смотрела в тарелку, смотрела прямо на него, в его глаза. И ничего. Я наблюдала, как он ест, достаточно культурно, ножом и вилкой. Но, господи, это было так по-варварски, жестко, резко, завораживающе. Я следила за его длинными пальцами, за венами, которые вздувались на его руках. Я не могла удержаться от того, чтобы не облизать губы, не сглотнуть, представляя совсем другие части тела. Я старалась его спровоцировать, гипнотизировала, не отводя взгляда. Проходила совсем близко, вроде бы случайно касалась. Я поблагодарила его за нормальную одежду, вдруг возникшую в моем шкафу. Но он молчал, никак не реагировал. Я понимала, стоит этому порадоваться. Хотя, когда люди ценили собственное счастье? Любой штиль имеет обыкновение заканчиваться. Надвигался шторм, небо мрачнело, а я совсем этого не замечала, не улавливала в наэлектризованном воздухе запах грозы. Очередной молчаливый ужин, очередной сеанс театрального игнорирования. Мне уже хотелось включить телевизор, чтобы разорвать ненавистную тишину. Я опять вымыла посуду и отправилась в свою комнату, приняла душ, проверила телефон, который не показывал ничего нового. Легла и уснула, причем неожиданно быстро. Но в эту ночь мне не суждено было выспаться. «Просыпайся, принцесса!» Хриплый шепот врывается в сознание. Одеяло отброшено, холод обжигает тело, будто лезвие ножа. «Пора прогуляться!» Пальцы сдавливают плечи, грубо встряхивают. «Что происходит?» Бормочу глухо. «Нас ждет увлекательное приключение!» От этого заявления тут же становится не по себе. Чертков включает свет. «Одевайся!» Я замечаю очень короткое черное платье, латексное или кожаное, пока трудно судить. Крохотный кусок ткани даже мне кажется вызывающим. «Что это? Зачем?» «Одевайся!» — повторяет он. Я выбираю легкий путь. Поднимаюсь и покорно натягиваю платье. Сидит как влитое, обтягивает тело, будто перчатка. Грудь практически вываливается, зад едва прикрыт. Выглядит очень развратно. «Туфли не забудь!» — говорит Чертков, кивая на пол. Я решаю воздержаться от протестов, надеваю обувь. Эти туфли скорее для стриптиза, чем для выхода в свет. Шпильки просто гигантские, я с трудом балансирую на них, несмотря на привычку вышагивать исключительно на каблуках. Чертков хватает меня за руку и тащит к выходу, подталкивает к обеденному столу, толкает в спину, вынуждая наклониться. «Отлично!» — прижимается сзади. «Даже снимать ничего не надо! Можно нагибать и драть в свое удовольствие!» «Куда?» — запинаюсь. «Куда мы идем?» «Надо исправить одну деталь!» Он разрывает мое нижнее белье. «Так-то лучше!» «Я не...» «Пошли!» Отстраняется, тянет за запястье. «Куда?» Восклицаю истерично. «Узнаешь!» Ухмыляется. «Я не готова, я не накрашена и...» «Вряд ли кто-то будет смотреть на твое лицо!» Он шлепает меня по заднице. «Когда открывается вид поинтереснее?»